Глава 20. Духовный старец. В первую очередь духовный старец учит покаянию. Покаяние – это избавление души от всей тяжести грехов, которые мешают твоему восхождению по духовной лестнице. Затем он учит тебя смирению, ибо смирение – это и есть та самая духовная лестница, вершина которой уходит в небо. И затем наставник берет тебя за руку и возводит со ступени на ступень, уча тебя своим собственным примером. Он передает тебе ту истину, которую получил от прежних поколений. Делай то, что делает твой старец, и в свое время ты также станешь старцем для других послушников. Духовный старец бесстрастен, и потому ум его всегда спокоен. А поскольку его ум спокоен, то старец бодрствует духом, которым он ясно и зримо постигает истину Христа в своем сердце. Постигнув Христа опытом, а не из книг и цитат, такой старец может поставить на правильный духовный путь верного и преданного послушника, который следует его советам. Быть бесстрастным – значит быть мудрым. Духовный наставник бесстрастен, и потому он мудр. Он черпает мудрость не из себя самого, а из божественной мудрости Святого Духа. Он знает все, что ведет к спасению, не учась, и не изучая для этого специальных книг, не защищая кандидатские и докторские степени. Он не философ и не ученый. Он богоподобное и обоженное, кроткое и смиренное существо, не имеющее никакого эгоизма. Его бесстрастный дух не имеет ничего земного. Этому он учит, и это передает своим послушникам. Именно такой старец исполнил заповедь Христову: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. Богомудрый старец всегда умиротворен. Он пребывает в духовном умиротворении за пределами слов и понимания. В этом умиротворении прекращаются всякие страсти у тех, кто милостью Божией приблизился к нему и находится рядом с таким богопосвященным наставником. Умиротворенное сердце не имеет страстей. Таково сердце подлинного духовного помощника. Умиротворенный ум не имеет помыслов. Таков ум настоящего благодатного духовника. Быть умиротворенным – значит быть благодатным, жить и дышать божественной благодатью, которая всегда идет туда, где пребывает мир и покой сердца и тишина ума. Быть умиротворенным – значит полностью уничтожить всякий гнев. Только такой безгневный старец может быть подлинным миротворцем. Именно такой духовник исполнил заповедь Христову: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. Богопросвещенный старец всегда милостив, и потому он един со Христом. Милость старца не знает границ, и потому он христоподобен. Духовный старец бескорыстно служит людям, и потому он ангел во плоти. Он подлинный мастер своего дела, потому что он делает добро и даже не замечает этого. Его поведение полностью зависит от действия Святого Духа. Быть милостивым – значит не иметь никакого эгоизма, ибо милостивый – это земной Бог, который всем источает любовь и доброту. Он служит всем, помогая прийти им к покаянию, прийти к спасению, прийти к божественной любви. Такой милосердный старец напоминает всем, что тело – это недолговечный образ и подобие эгоизма, а дух человеческий – это вечный образ и подобие Божие. Он открывает страждущим людям, что плотское сердце – оплот злобы, гордыни и ненависти, а духовное сердце – это божественная обитель покаяния и помилования, источник милосердия и милости. Именно он исполнил заповедь Христову: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Евангелие от Матфея, 5 глава, 7 стих. Духовный старец – это тот, кто оставил это тело, прежде чем оно оставит его. Он прямо напоминает тебе, что, оставив тело, поздно искать пути к Богу. Оказавшись на распутье и лишившись привычного тела, что ты будешь делать потом, если на земле ничего не сделал для своего спасения? Твой наставник постоянно напоминает тебе, чтобы ты всегда помнил о Боге и хранил в сердце память Божию. Хранить память Божию значит быть всегда милостивым, всегда умиротворенным и всегда бесстрастным, иначе собьешься с пути спасения. Твой наставник своим примером учит тебя пребывать неисходно в молитве ради своего спасения, пребывать неисходно в молитвенном служении людям ради их спасения, пребывать в полном отвержении эгоизма и эгоистического ума ради совершенного соединения со Христом. Он показывает тебе, что то, что хорошо для ума, то плохо для тебя. И наоборот, то, что хорошо для твоего спасения, то плохо для ума. Так ты восходишь вслед за ним на верхние ступени духовной лестницы. Верхние ступени – это полное отвержение ума и уничтожение его, чтобы твой дух благодатного разумения ожил в тебе и узрел свет Святой Троицы. Духовный наставник не кормит тебя пустословием и сухими цитатами. Он ведет тебя к обретению собственного прямого опыта богопознания и богоразумения. Он приводит тебя ко Христу, а Христос поставляет пред Отцом Небесным, где тебе во всей полноте открывается вся божественная правда, где все становится одно во Святом Духе. Какова особенность общения с духовным старцем? Он не живет умом, но живет Духом Святым. То же самое старец помогает обрести и тебе, хотя этот процесс может выглядеть для тебя довольно болезненным. В таком общении твой ум начинает разрушаться, пока совсем не исчезнет. Вместе с ним исчезает и логическое мышление, и весь твой эгоизм, для которого мыслить значит существовать. Настоящий духовник не ублажает и не нахваливает тебя, не желая увеличивать твое самомнение. Он всегда говорит наперекор твоему эгоизму, чтобы помочь тебе избавиться от самолюбования и самопочитания. Самопочитание – это влюбленность в собственное «я». Это тщеславное «я» должно уйти, освободив сердце место для твоего безграничного духа. Только таким образом ты можешь найти истину и чистым блаженным сердцем узреть вечного и неприходящего Бога, как Он есть».